Мы сдаемся. Бросив саблю на пол, поднял руки над головой один из пиратов. Да-да, сдаемся. Последовал его примеру другой, а затем и оставшиеся пираты побросали все свое оружие на палубу. Капитан, Зара посмотрел через плечо на Луфи. Зара, ну в самом-то деле, что за глупые вопросы? Вынув мороженое изо рта, вздохнул Луфи. Ты и сам должен прекрасно понимать, кого и в каком состоянии мы найдем на нижней палубе, и ты еще спрашиваешь. Убейте их всех, учитывая, что ни Джонни, ни Исаку, ни сам Зара ничуть не сомневались, какой именно приказ отдаст Луфи, повторять ему не пришлось. Нами не успела и глазом моргнуть, как три кровожадных демона буквально разорвали на части оставшихся пиратов. Парочка из них, успев подобрать свое оружие, попыталась защититься, но с тем же успехом они могли просто покорно дождаться своей участи. Зара разрубил пиратов пополам, вместе с их выставленными в защите мечами. Замершая в стороне Нами невольно сглотнула. Сколько прошло времени с того момента, как одна группа пиратов поднялась на борт корабля, принадлежащего другой группе пиратов? Минут 5. И это вместе со всеми разговорами. 5 минут, а просторная палуба далеко не маленького корабля оказалась буквально залита кровью и завалена трупами. Зачем вы их всех убили? Невольно спросила она, переведя взгляд на Луфи, который все так же беззаботно лизал свое мороженое. Нами уже успела забыть, что она и сама держит мороженое в руке, сейчас выглядевшее настолько неуместным, что девушка едва сдержала порыв немедленно выбросить его за борт. «Кто берет в руки оружие, тот ставит на кон собственную жизнь», — ответил Луфи. «Ты сама сказала, что все пираты грабят и убивают. Раз ты на протяжении многих лет занималась грабежом пиратов, то должна понимать, что в этом есть некая высшая справедливость. Это», — обвела она рукой заваленную трупами палубу, — «это и есть твоя высшая справедливость», — изумленно произнесла Нами. «А разве нет?» — спросил в ответ Луфи, и вся бравада Нами мгновенно улетучилась. Стоящий перед ней парень не сделал ничего, ни единого угрожающего слова или жеста, даже интонации в его голосе остались прежними. Но Нами все равно почувствовала, как сначала взмокла ее спина, а затем предательски задрожали ноги. Вдобавок, девушке показалось, что окружающий ее воздух превратился в кисель, настолько труднее ей стало дышать. «Хочешь сказать, что ты ни разу не желала смерти Орлонгу и его банде? Ни разу не планировала его смерть?» Парень был абсолютно прав. За 8 лет Нами не раз пыталась убить Орлонга, но признаваться в этом она не собиралась. «Это совсем другое», — облизав в раз пересохшие губы, ответила девушка. «Абсолютно то же самое», — не согласился Луфи. «Разница только в том, что вот пираты, как и Нами, минутой ранее», — обвел он рукой заваленную трупами палубу, — «не сделали тебе ничего. Ключевое слово тебе. Позови сюда родных и близких тех, кого они убивали и грабили, и ты вряд ли найдешь среди них понимание, если начнешь взывать к их гуманности. Впрочем, если хочешь убедить меня в том, что я не прав», — вернулся Луфи к поеданию мороженого, — «то спустись на нижние палубы и убеди находящихся там женщин, что с ними на самом деле не случилось ничего плохого, и они должны простить схвативших их пиратов». «Женщин?» — не поняла Нами. «Каких еще женщин?» Луфи оторвался от своего мороженого и бросил на девушку поверх очков удивленный взгляд. Затем, видимо, что-то поняв по ее реакции, он недовольно наморщил нос. Учитывая, что вслед за ним натуральным образом застонали Джонни и Исаку, правильные выводы сделал не он один. И даже на лице Зара проступило какое-то странное выражение, но Нами понятия не имела, что оно означало. «Терпеть не могу, когда такое случается», — вздохнул Джонни. «Особенно если мы с ног до головы залиты кровью», — осмотрел себя Исаку. «Зато теперь понятно, почему они все полуголые, несмотря на середину дня», — добавил Зара. «Я что-то не поняла», — произнесла порядком сконфуженная Нами. «О чем вы вообще говорите? Сходи и посмотри сама», — Зароткнул большим пальцем через плечо в сторону двери, ведущей на нижние палубы корабля. Их там 7 штук, распиханных по разным каютам, поэтому точно не пропустишь. Поколебавшись несколько секунд, Нами двинулась в сторону двери. Луффи Аники, на противоположном конце острова есть небольшая база дозорных. Может, просто угоним их туда вместе с кораблем. Предложил Джонни, проводив взглядом девушку, скрывшуюся за дверью. Все равно нам плыть туда, чтобы показать трупы, согласно кивнул Исаку. Я с ними возиться точно не буду, сложив руки на груди, непреклонным тоном заявил Зара, как заявлял каждый раз, когда возникала похожая ситуация, что, опять же, каждый раз, ничуть не мешало ему нарушать свое слово несколькими минутами спустя. «Заткнись уже, чертов Цундере!» Тут же припечатал его Луффи. Щеки Джонни и Исаку моментально надулись до невероятных размеров, а глаза полезли на лоб. В открытую смеяться над Заром мог только Луффи, в противном случае можно было и умереть. Сам мечник, судя по тому, как тряслась в его руках, наполовину извлеченная из ножен, катана, с трудом сдерживал себя в том, чтобы не разрубить на части довольного собой Луффи. Так что, на базу дозорных, спросил Джонни, когда все-таки смог совладать с приступом сразившего его хохота. На базу, чуть подумав, уверенно кивнул Луффи. Зара, поднимай якорь, а вы, обратился он к Джонни и Исаку, займитесь парусами. Я за штурвал, ох чувствую, скоро будет весело, ши-ши-ши. Довольно захихикал себе под нос парень. К тому моменту, когда мрачная Нами поднялась обратно на верхнюю палубу, корабль успел пройти половину пути до базы морского дозора. А еще, как невольно отметили Джонни, Исаку и Зара, девушка, когда она вновь окинула взглядом заваленную трупами палубу, выглядела удовлетворенной. Парни не были уверены наверняка, но они совершенно точно не увидели никаких признаков жалости или какого-либо сочувствия к убитым. Ничего удивительного, если знать о том, что Нами должна была увидеть на нижних палубах. Вернее, Нами должна была увидеть на нижних палубах. Поэтому Зара, Джонни и Исаку вполне понимали, почему у нее столь резво переменилось настроение. Луффи, а что Луффи? Когда Нами и парни посмотрели на него, он все так же беззаботно лизал мороженое, уже черт знает какой по счету и непонятно откуда берущееся. И выглядел так, словно перебранки с Нами у них никогда и не было. Мы, начало Нами, по-видимому, чтобы хоть как-то разрушить гнетущую для себя тишина, но голос ее подвел. Сглотнув и сделав несколько вздохов, девушка попробовала еще раз. Мы куда сейчас плывем? Девушкам нужна помощь. Не волнуйся, беззаботно ответил Луффи, еще полчаса или максимум часик, и мы будем на местной базе дозорных, там им обязательно помогут. Нами молча кивнула, говорить ей больше не хотелось, да и не знала девушка, о чем ей вообще говорить. Зато, после всего, что вокруг нее произошло за последние часы, ей было сейчас о чем подумать, а главное окончательно принять решение. Оставаться с Луффи и его командой или нет. Девушка все еще наивно полагала, что у нее есть выбор. Нет, конечно же, решись она уйти, ее бы никто и пальцем не тронул и совершенно точно не стал бы ни к чему принуждать. Да и зачем? Как абсолютно точно знали Зара, Джонни и Исаку, неоднократно испытавшие лично на себе и видевшие в действии на окружающих. Их капитан знал прямо-таки неимоверное количество самых разнообразных трюков. Если провести аналогию с картами, то получалось жульничество чистой воды. Колода в 52 карты. Вытащить любую карту кроме бубнового туза. Да легко. Шанс неудачи 1 к 52. Тут надо быть совсем уж невезучим, чтобы такое произошло. Проблема только в том, что если говорить о Луффи, то в протянутой им колоде не будет никаких других карт, кроме тех самых бубновых тузов. Шанс вытягивания сразу же становился стопроцентным. Вот только, все еще в чем-то будучи наивной девочкой, Нами ничего об этом не знала. И, как уже говорилось, со всей своей оставшейся наивностью полагала, что у нее действительно есть выбор. База морского дозора их встретила чрезвычайно недружелюбно. Зара, Джонни и Исаку запоздало подумали о том, что вот так вот взять и заявиться к дозорным на корабле, идущем под пиратским флагом. В общем, вся троица сразу поняла, чему так радовался Луфи, когда согласился плыть к базе, и к чему именно относились его слова про скорое веселье. Естественно, ему даже в голову не пришло, что нужно предупредить свою семью. Хотя, что еще более вероятно, мысль-то ему пришла, но вот озвучить он ее не посчитал нужным. Почему? Потому что так веселее. Когда ему еще выпадет шанс попасть под обстрел целой базы морского дозора? Определенно, нельзя упускать такой случай. В этом и был весь Луфи. Большую часть времени его хотелось просто убить. Следующие 10 минут для Зара, Джонни и Исаку оказались довольно напряженными. База хоть и выглядела совсем небольшой, но ядра сыпались на них в таком количестве, что можно было подумать, будто пошел дождь из ядер. Вдобавок, Луфи поклялся оторвать парням головы, если они пропустят хоть одно. На счастье троицы, когда корабль подошел достаточно близко к пирсу, обстрел прекратился, поэтому они смогли пришвартоваться без всяких проблем. И едва им стоило это сделать, как на пирс высыпалось порядка сотни солдат, возглавляемые бравым лейтенантом. Морячки, как их постоянно называл Луфи, воинственно потрясая извлеченными из ножен катанами, взбежали на борт корабля, по предусмотрительно спущенному для них трапу. Однако, едва дозорные оказались на борту, как всю их воинственность словно ветром сдуло. Что поделаешь, залитая кровью и заваленная трупами палуба производит подобный эффект на людей, особенно если они до этого никогда в жизни не видели ничего подобного. Ист-Блю – самое безопасное море из всех существующих. Большинство дозорных здесь никогда толком пороху не нюхали. Разве можно называть сражение сражением, если на один пиратский корабль приходится 10 морского дозора, а на одного пирата – 30 дозорных? И ладно бы пираты были сильнее, так ведь нет же. Подавляющее число пиратских команд, бороздящие водные просторы Ист-Блю, заметно проигрывали в силе, умениях и выучке систематически тренирующимся дозорным. В общем, кто бы и что бы там ни говорил, а Ист-Блю действительно было самым слабым морем из всех. Так что даже Нами не удивилась, когда добрая половина взбежавшей на корабль толпы дружно перевесилась за борт и совершенно синхронно опустошила свои желудки. Некоторые из оставшихся явно желали присоединиться к своим братьям по оружию, но все-таки сумели собраться с силами и пересилить себя. Были и такие, кто и бровью не повел от вида трупов и крови. Особенно среди таких невозмутимых выделялся лейтенант, что незамедлительно отметила вся команда Луфи. Несмотря на его ничем не примечательный вид, абсолютно среднестатистическая внешность, такого не запомнишь, даже если сильно захочешь, мужчина держался так, как и полагалось держаться любому настоящему дозорному. Цепкий взгляд лейтенанта, практически не задержавшись на трупах, сразу переключился на живых, как единственных, кто действительно мог нести угрозу ему и его людям. Нами, нога на ногу, сидела на своем мешке с деньгами и, подперев подбородок кулаком, презрительно наблюдала за дозорными. Девушка, после всего произошедшего в ее жизни, уже давным-давно потеряла всякое уважение к морскому дозору, поэтому сейчас даже не пыталась скрыть свое отношение к солдатам, особенно солдатам. Неподалеку от Нами, Джонни, облокотившись на борт корабля, снисходительным взглядом наблюдал за дозорным. Хотя его снисходительный взгляд весьма успешно скрывали носимые им солнцезащитные очки, сидевшие у его ног Исаку, опершись спиной на борт, прикрыв от удовольствия глаза, потягивал свою, наконец, зажженную сигару, полностью проигнорировав солдат. Зара, усевшись на ступеньках лестницы, ведущей к носу корабля, пил вино прямо из бутылки, но, в отличие от Исаку, с интересом наблюдал за дозорными. Йо! поприветствовал лейтенанта Луфи, прежде чем тот успел вынести окончательный вердикт по поводу того, что он видит. «Не слишком-то дружелюбно ты нас встретил, лейтенант. Морской дозор вообще никогда не слышал о гостеприимстве или как. Между прочим, из-за ваших ядер, зарычуть свою бутылку вина не разбил. Представляешь, что бы случилось, если бы он ее все-таки разбил? По твоему лицу вижу, что нифига-то ты не представляешь, а меж тем, нам бы пришлось искать другую базу морского дозора, потому что на этой он бы всех убил». Все это Луфи выдал на одном дыхании. Зра. По-видимому, вычленил для себя самое главное лейтенант. «Вы сказали, Зра». Сразу же растеряв всю свою собранность, уточнил заметно занервничавший мужчина, уже совсем другим взглядом окидывая заваленную трупами палубу, Джонни, Ясаку и, в особенности, самого зеленого лосого мечника. «Имя Зра единственное, что ты услышал из того, что я сказал, не так ли?» Вопросом на вопрос ответил тяжело вздохнувший Луфи. «Ладно, раз так, то предлагаю для начала познакомиться. Меня зовут Ктулху Ньерлатхотеп Шашпанчикийский», с нескрываемым энтузиазмом представился парень. «Для друзей можно просто Ктулху. Ктулху. Сан». На пробу произнес лейтенант, глаза которого, в момент представления Луфи, панически заметались по сторонам. «Я сказал, что только друзья меня могут называть Ктулху», нахмурился Луфи. «Хочешь сказать, ты уже успел стать моим другом?» «Да. Что-то я о таком нифига не слышал. Может, ты уже успел стать и другом Зра. Почему бы тебе не назвать его Зарачан и посмотреть, что будет? А, что скажешь?» «Простите, я неправильно вас понял», разом взмок лейтенант. «Да ладно, прощаю», тут же великодушно произнес Луфи. «Со всеми бывает, главное больше не обращайся ко мне столь фамильярно, и все будет тип-топ. Зови меня просто Ньерлатхотеп Шашпанчикийский. Будешь так меня звать, и у нас не возникнет никаких проблем». «Заметано». «Да-да». «Что да?» «Я буду называть вас, так как вы сказали». «А как я сказал?» Ничего не ответив, еще больше взмок лейтенант. «Что? Ты меня игнорируешь, Зра?» Обернулся Луфи к мечнику, сейчас внимательно наблюдающему за концертом, устроенным парнем. «Ты представляешь, он стоит прямо передо мной и смеет меня игнорировать. Смерть ему! Я не игнорирую вас!» Чуть ли не истерично воскликнул мужчина, нервно поглядывая на мечника, да и на невозмутимые рожи Джонни и Ясаку он не забывал посматривать. «Парни, конечно, еще не достигли известности Зра, но определенную славу заработать себе уже успели. В свою очередь, понаблюдав, какое впечатление произвело всего лишь мимолетно упомянутое имя Зра, нами совсем другими глазами взглянула на всю эту ситуацию с убийствами пиратов и слухами о мечнике. Репутация штука серьезная, и нами отлично об этом знала. Орлонг, будучи пиратом, приплывшим с Гранд-Лайна, имел такую репутацию, что ни один пиратский корабль даже не рисковал заплывать в подконтрольные ему воды. Да и сами дозорные как-то не особо спешили спасать людей от гнета кровожадных пиратов расы рыболюдей. И сейчас нами поняла, что наблюдает нечто похожее. В смысле, насколько полезным инструментом становилась определенного рода репутация. С известным всему Истблю кровожадным маньяком не хотел связываться даже лейтенант морского дозора. И это несмотря на 20-кратное превосходство в численности и наличие полноценной базы неподалеку. Есть о чем подумать. Хочешь сказать, ты не игнорируешь меня? Тем временем, продолжал свой концерт Луфи. Тогда почему ты отказываешься обращаться ко мне по имени? Или ты хочешь сказать, что я не заслуживаю обращения по имени? Зра, ты слышишь? Он считает, что я не заслуживаю обращения по имени. Смерть ему. Не, никак нет, не заслуживаю. Взревел Луфи, и нами тут же испытала знакомое ощущение, словно воздух вокруг превратился в кисель, в котором едва можно двигаться и дышать. Зра, смерть ему. Заслуживаете. Буквально взвыл лейтенант. Заслуживаете. Я имел в виду, что заслуживаете. Так обращайся ко мне по имени». Сдернув с носа свои очки, Луффи деланно зло уставился прямо в глаза мужчины. Обильно потеющий лейтенант громко сглотнул, после чего попытался объяснить свою дилемму. «Просто ваше имя, сэр». Неуверенно начал он, но Луффи его тут же оборвал. «Ты хочешь сказать, что с моим именем что-то не так?» Глаза парня, казалось, налились кровью. «Ты имеешь что-то против данного мне с рождения имени? Может, ты еще имеешь что-то против моей мамы?» «Нет, Зара, ты слышал. Ему не нравится моя мама. Смерть ему. Никак нет. Нравится, нравится». Снова раненым носорогом взвыл схваченный за грудки лейтенант. «Просто ваше имя, просто ваше имя слишком сложное. Я его не выговорю. Простите». «Не, не выговоришь, не выговоришь моего имени». Медленно разжав пальцы, шокированно произнес Луффи. «Имя, мое прекрасное имя, имя данное мне моей любимой мамой, и ты не можешь его выговорить». Парень выглядел так, словно прямо сейчас рушился весь его мир. «Не можешь выговорить мое прекрасное имя, данное мне с рождения моей любимой матерью. Да ты меня совсем не уважаешь!» Снова взревел Луффи. «Зара, убей его! Убей их всех! Чтобы только кровь и трупы повсюду!» «Похоже, ничего не поделаешь!» Медленно поднялся на ноги Зара. «Раз ты его не уважаешь, вас действительно придется всех убить!» Огорченно произнес мечник. Судя по виду лейтенанта и окружающих его солдат, они и без всякой помощи со стороны Зара вот-вот были готовы приставиться. Неизвестно, чем бы в итоге закончился весь этот устроенный Луффи цирк, они ведь не стали бы на самом деле убивать дозорных. Правда, нами искренне хотело верить, что правда, но на счастье морских солдатиков, на борт корабля взошел полноценный капитан. И в отличие от лейтенанта, высокий, седой, весь в шрамах, мужчина. Однако трость, зажатая в его правой руке и на которую он напирался при ходьбе, была весьма наглядным объяснением тому, почему, при всей своей внушительности, атаку на пиратский корабль возглавлял его непосредственный подчиненный, а не он сам. Обежав глазами всех присутствующих, седой мужчина остановил свой цепкий взгляд на дело на злом Луффи. «Отставить балаган», — негромко произнес капитан, сходу дав самое точное определение всему творящемуся вокруг. Едва прозвучала команда, как все дозорные тут же подобрались, и даже лейтенант практически мгновенно вернул себе былую невозмутимость. «А ты», — ткнул он своей тростью в сторону Луффи, — «еще раз устроишь нечто подобное, и 15 дней в одиночной камере тебе обеспечены». «Да вы что, капитан», тут же подобострастно заулыбался Луффи, «просто маленькая шутка в ожидании представителей местной власти. А так Ктулху хороший, Ктулху совсем не собирался захавать всех. Ктулху вообще никого не обижает», водрузив очки обратно на нос и сделав пару шагов назад от лейтенанта, парень приподнял руки в универсальном жесте мира. «Ктулху делает все, что говорит ему делать Зара. Если Ктулху не будет делать то, что ему говорит делать Зара, то Ктулху может умереть. У бедного Ктулху просто нет выбора. Зара сама вечно убивает всех». И вот так, после всего пары предложений, Зара резко стал единственным идиотом в устроенном Луффи концерте. Нами даже не знала, то ли ей следовало бояться, то ли восхищаться, но вероятнее всего просто бежать. Бежать куда подальше от такого капитана. К несчастью девушки, в тот самый момент, когда она решилась начать грабить пиратов, ее инстинкт самосохранения впал в глубокую кому, поэтому, с того самого дня, действия нами не всегда отличались адекватностью и разумностью. Будь все иначе, и девушка бы уже сидела на своем острове, прямо возле доброго, тихого, мирного и хорошо ей знакомого дяди Орлонга. Итак, хлопнул в ладоши Луффи, вновь привлекая к себе внимание, после того, как все вдоволь налюбовались на Зара, предлагаю перейти к делу. Думаю, вы уже и сами все поняли, но, чисто на всякий случай, поясню. Вот это вот тело, подойдя к обезглавленному Вилли, парень слегка попинал его тушу, стоит 9 миллионов в живом виде, и на 30% меньше, в мертвом. Хотелось бы получить расчет. Это вообще кто? Нахмурив брови, спросил капитан. Посмотрев на Исаку, Луффи слегка качнул головой в сторону дозорного. Зажав дымящуюся сигару между зубов, парень запустил руку в лежащую рядом с ним сумку. Достав отдельно отложенную листовку с изображением бешеного Вилли, Исаку поднялся на ноги и, подойдя к капитану, отдал ему. «Бешеный Вилли», — вслух прочитал дозорный, затем перевел взгляд на обезглавленное тело, а потом и на расслабленного Джонни. «Так понимаю, это твоя работа, отрыватель голов Джонни. Как уже упоминалось, пусть Джонни и Исаку не были известны в Истблю до такой же степени, как Зара, но свою долю славы они заработать уже успели, а вместе с ней и прозвище. Виноват». Парень отдал капитану ленивый салют двумя пальцами. Слегка переборщил с ударом, и голова отлетела в море. Джонни послал капитану обезоруживающую улыбку, словно он не голову убитого им человека потерял, а, скажем, кошелек дома забыл или что-то подобное. «Наслышан я о вашей группе, наслышан», внимательно всмотревшись в Джонни, слегка покивал головой капитан. «Судя по рассказам моих знакомых капитанов, которые уже неоднократно имели с вами дела, вы шайка законченных отморозков, на фоне которых даже пираты смотрятся добряками и гуманистами. Не знал, что мы такие популярные среди дозорных», — усмехнулся Исаку, усаживаясь обратно на свое место возле Джонни. «И спасибо за комплимент», — добавил он, сделав затяжку. «Нам редко когда говорят что-то настолько приятное». «Мясник Исаку», — произнес капитан. «Ваша группа охотников за вознаграждениями действительно знаменита. Отрыватель голов Джонни, мясник Исаку и, самый опасных из всех, убийца пиратов Зара. Про этого парня я тоже слышал», — дозорный вновь ткнул концом трости в сторону Луффи. «Правда». По виду, совершенно неподдельно обрадовался парень. «Надеюсь, только хорошие. Всех раздражающий идиот, который прячется в тени своего босса, Зара. Блин», — щелкнул пальцами Луффи. «Народ реально быстро просек мою фишку. Парень, мне вообще-то все равно, но можешь дальше не стараться. Похоже, действительно озадачился Луффи. Овечью шкуру вполне можно натянуть на волка, хоть и не без огрехов, смотря прямо в глаза парня», произнес капитан. «Но как ни старайся, совершенно точно никто и никогда не сможет натянуть овечью шкуру на морского короля. Любой дозорный, если он хоть немного провел времени в водах нового мира, ни за что не пропустит кого-то вроде тебя. Вот поэтому-то я и не люблю старых пердунов», вздохнул Луффи. «Вы вечно портите мне все веселье. Так что давай, оформляй этого жмурика». Парень ткнул пальцем в сторону обезглавленной туши бешеного Вилли, и мы отсюда сваливаем. «Ах да, еще на нижних палубах сейчас находится 7 женщин, которых эти ребята, вероятнее всего, похитили совсем недавно прямо из маленького городка, что находится на противоположном конце этого острова. Когда мы поднялись на борт корабля, они как раз развлекались с ними на нижних палубах. Собственно, потому половина из них и подохла полуголыми». На лицо капитана словно нашла огромная туча, настолько он посмурнел. По-видимому, подобные ситуации он не любил не меньше, чем сам Луффи и его семья. Дозорный, повернувшись, отдал лающим голосом несколько команд своим людям. Все солдатики мгновенно подорвались и развили бурную деятельность. Не прошло и 20 минут, как вся палуба корабля оказалась отчищена от трупов и даже ощутимо отшкребана от уже давно успевшей засохнуть крови. Правда, все действия солдатиков нет-нет да сопровождались весьма малоприятными звуками, отчего старый капитан стал совсем недовольным. И судя по бросаемым им взглядам в сторону своих людей, их ближайшее будущее вряд ли можно будет назвать радужным. Отчасти старого дозорного вполне можно было понять. На фоне совершенно спокойной нами, которой, как на нее ни посмотри, невозможно было дать больше 18 лет, реакция 20, а то и 30-летних солдат, выглядела особенно жалко. Едва морячки закончили с уборкой, как на борт корабля поднялась небольшая делегация женщин, облаченных во все белые с вышитыми на их одеждах красными крестами, характерными для врачей. Спустившись на нижние палубы корабля, они вскоре показались с жертвами пиратов, двоих из которых женщинам пришлось нести на предусмотрительно захваченных ими носилках. Капитан в этой ситуации вновь доказал свою опытность. Все солдатики, после уборки палубы, мгновенно испарились в неизвестном направлении, а он сам ушел на нос корабля, где уже успела собраться вся семья соломенной шляпы. И только когда пострадавших от рук пиратов благополучно увели куда-то внутрь базы, на корабле вновь показался лейтенант. Подойдя к капитану, он, отдав честь, протянул ему официального вида бумагу. Пожилой дозорный, изучив протянутую ему бумагу, молча передал ее Луффи. «Порядок, дедуля», — кивнул парень, когда убедился, что все нужные печати на месте, и сумма вознаграждения именно такая, какая и должна быть. «Теперь, если ты будешь так любезен и свалишь с корабля, мы сможем отправиться дальше. Скажи, мы раньше не встречались». «Вместо того, чтобы просто уйти», — спросил капитан, напряженно нахмурив брови. «Я не могу отделаться от ощущения, что ты кого-то мне напоминаешь». «Дедуля», — закатил глаза Луффи, — «тебе реально жизнь не мила или как?» «Если реально не мила, то ты только скажи, и Исаку сделает так, чтобы закрытый гроб тебе был обеспечен. Остальные морячки с твоей базы будут еще десятилетиями пугать новичков подробностями твоей жуткой смерти. Кровожадность явно твоя собственная», — пробормотал задумавшийся капитан, словно вообще не услышав слов Луффи, — «но все остальное точно кого-то мне напоминает. Как твое имя, пацан?» «Точно, я же тебе еще не представился», — радостно кивнул Луффи. «Приятно познакомиться, меня зовут Ктулху Ньерлатхотеп Шашпанчикийский. Спрашиваю еще раз, как твое имя?» «Ты что, глухой? Я ведь сказал, меня зовут Ктулху Ньерлатхотеп Шашпанчикийский. Для друзей можно просто Ньиша. Ньиша, рад за тебя. А теперь, может, ты уже представишься на самом деле?» Луффи молча уставился на стоящего перед ним капитана. «Старик», — медленно заговорил парень, — «я вижу, ты упрямо отказываешься понимать мои супертонкие намеки, поэтому говорю тебе прямо. Если ты действительно хочешь услышать ответ на свой вопрос, то тебе лучше сразу определиться, в каком гробу ты хочешь лежать». «Да и ты тоже», — бросив взгляд на замершего рядом лейтенанта, добавил Луффи. «Хаем», — слегка пожевал губы капитан, не сводя взгляда с Луффи. «Теперь я понимаю, почему вашу группу считают опаснее любой шайки пиратов или бандитов. Вы хоть и охотитесь на людей с наградами, но, если понадобится, с точно такой же легкостью убьете и дозорных, и обычных людей. Для вас нет разницы, кого именно убивать». «Естественно, для нас нет разницы», — вместо Луффи, в первый раз за все время, подал голос Зара. «За последние пару лет мы побывали практически во всех уголках Истблю и успели повидать немало дозорных, которые вели себя хуже всяких пиратов, и наоборот, пиратов, помогающих людям. А теперь, старик, попробуй угадать, кто из них пережил встречу с нами. Вроде как хорошенькие дозорные или пираты с наградами за голову, но которые действительно помогали людям». «Вот об этом я и говорю», — кивнул капитан. «Для вас нет разницы. Вы не делите мир на черное и белое, и, учитывая вашу силу, в будущем». Не закончив, капитан слегка покачал головой, после чего, развернувшись, негромко постукивая тростью, зашагал к трапу. «Когда вы все-таки пересечете черту, то можете быть уверены, я позабочусь о том, чтобы награды за ваши головы назначали незамедлительно, и она соответствовала. Из людей с вашими взглядами получаются либо самые опасные революционеры, либо люди вроде Белоуса, рыжеволосого Шанкса или, что еще хуже, короля пиратов. Как я уже сказал, терпеть не могу старых пердунов», — кинул ему на прощание вновь засветившийся довольством Луффи. «Ха-ха, сочту это за комплимент», — не поворачиваясь, засмеялся капитан, так до конца и оставшийся безымянным для всей семьи. Для вас действительно нет разницы, кого убивать? Спросила Нами немного погодя, когда корабль уже отошел от пирса и направился в сторону самого большого города, на далеко не маленьком острове. Не надо говорить о нас так, словно мы, не моргнув глазом, способны резать маленьких детей, по крайней мере я, Джонни и Исаку точно нет, а вот насчет Зарани уверен, ухмыльнулся Луфи. В жизни не встречал более натурального убийцу, чем он. И незамедлительно возмутился упомянутый мечник, ради чего даже оторвался от своей бутылки с вином. Я, например, не считаю себя героем, продолжил парень в соломенной шляпе, не обратив ни малейшего внимания на возмущенное восклицание Зара. Соответственно, просто вот так вот взять и куда-то побежать только для того, чтобы кого-нибудь спасти, нет, это точно не для меня. В мире каждую секунду происходит какая-нибудь пакость, так что теперь, круглосуточно изображать из себя героя. Нет уж, так можно всю свою жизнь растратить и, по сути, ничего не добиться и не изменить. С другой стороны, если я увижу, например, пирата, дозорного или бандита, который просто так решит, скажем, поубивать всех в округе, то мимо подобной ситуации я точно не пройду. Нами, ты хоть понимаешь, что на самом деле означает слово пират? Это не тот, кто грабит, убивает и насилует, а тот, кто живет так, как ему хочется, или хотя бы пытается жить так, как ему хочется. Как и сказал Зара старому пердуну, мы встречали дозорных, которые вели себя ничем не лучше самых гнусных пиратов. И мы встречали пиратов, которых вполне можно было ставить в пример дозорным, чтобы наглядно показать, к чему они должны стремиться изо всех сил. Капитан дела говорит, Нами, произнес прислушивающийся к разговору Зара. Мир нельзя делить только на черное и белое. В нем полным-полно других оттенков, игнорируя которые ты можешь упустить по-настоящему важные в жизни вещи. Если не изменишь свою точку зрения, то могу гарантировать, что в будущем ты сильно об этом пожалеешь. Луфи негромко засмеялся, из-за чего Зара мгновенно залился легкой краской смущения. «Что?» — рявкнул он. «Хочешь сказать, я не прав?» «Нет, конечно же, ты прав», — с легкой улыбкой на лице покачал головой Луфи. «Просто вспомнил о том, каким ребенком ты был всего полтора года назад, вот и не сдержался», — эти слова парень произнес таким тоном, что стоящая рядом Нами, пусть и только на секунду, но вновь почувствовала себя маленькой глупой девочкой. «Пожалуй, еще год назад ты бы даже не стал задумываться о чем-то подобном, а теперь посмотри на себя, уже начал учить других. Ты действительно вырос, Зара». Вот теперь зеленоволосый мечник смутился уже по-настоящему сильно. И, чтобы хоть как-то скрыть свое смущение, поспешил присосаться к горлышку бутылки с вином. Зара одновременно любил и ненавидел моменты, когда в голосе Луфи появлялись подобные нотки. С одной стороны, Зара сразу же вспоминал о своем учителе, отце Куины, который, по сути, заменил ему родителей. Заменил ему. И это были воспоминания, напоминания о которых мечник только приветствовал. С другой стороны, когда в голосе Луфи появлялись соответствующие нотки, Зара начинал ощущать сильный дискомфорт. Да и вряд ли могло быть как-то по-другому. Слишком уж сильно Луфи становился похож на его учителя, на его. И это парень, который был на 2 года младше его самого. Есть от чего ощущать дискомфорт, не правда ли? Пусть даже, в глубине души, Зара и был рад подобным ассоциациям. Естественно, сам зеленоволосый парень и под страхом смерти бы не признался в том, что Луфи стал для него вторым человеком, которого он мог бы называть своим отцом. Ладно, возможно не, но старшим братом точно. К счастью, наверное, счастью, подобные моменты случались не слишком часто. Большую часть времени Луфи вполне успешно изображал из себя маленького ребенка, сильно переевшего сладкого, из-за чего он был просто не способен долго усидеть на одном месте. Луфи Аники, мы все сделали, Несколькими минутами спустя, отрапортовал показавшийся на палубе Джонни. «Мы собрали все самое ценное, и всю еду», — добавил он, опуская на пол два больших мешка. «Еды полно, а вот ценности не очень», — добавил Исаку, опуская на пол еще два мешка. «Еще бы вы нашли много ценностей», — хмыкнул Луфи. «Все ценности у нами. Не отдам». Тут же среагировала девушка. «Все мое». «Да никто и не спорит», — беспечно отмахнулся от нее Луфи. «Мы один фиг еще корабль продадим. Кстати, а как вы делите между собой добычу?» — поинтересовалась Нами. «70% мне, и по 10% всем остальным. Учитывая, что с сегодняшнего дня в нашей команде будешь еще и ты, то теперь я буду получать только 60% от всей добычи». «60%?» Девушка аж задохнулась от возмущения, но всего секундой спустя ее возмущение сменилось потрясением, когда она осознала один немаловажный факт. «И вы с этим согласны?» — вытаращилась Нами на сидевших рядом Зара, Джонни и Исаку. «Он капитан», — пожал плечами Зара. «Деньги Луфи Аники — это деньги Луфи Аники», — кивнул Исаку. «К тому же, мы обычно не знаем, что нам делать и с 10%, поэтому не вижу никаких проблем», — поделился своими мыслями Джонни. «На самом деле, правда была куда сложнее, и все эти проценты, по большому счету, были не более чем липой, они одна семья, какое еще распределение добычи. Но все это Нами предстояло узнать самой, в будущем». Вот только сейчас подобные ответы парней девушку явно не устроили. Более того, Нами выглядела так, словно она не знала, за что ей хвататься. «За сердце, разорвется, сейчас разорвется. Или голову, так на самом деле бывает». Ответы парней шли вразрез буквально со всеми принципами, по которым жила Нами на протяжении последних 8 лет. «Сколько вы обычно зарабатываете?» — спросила девушка таким голосом, словно вот-вот собиралась хлопнуться в обморок, да и выглядела она соответствующе. «По-разному», — ответил Луфи. «Прошлую команду сдали за жалких 10 миллионов, а позапрошлую почти за 50, более полно ответил Джонни. 50 миллионов, 50 миллионов, хе-хе, 50 миллионов, хе-хе. Зря ты ей вот так вот прямо об этом сказал», — посмотрев на девушку, покачал головой Луфи. «Деньги для нее явно больная тема». «Стоп, стоп, стоп». Резко замотав головой, вскинула руку Нами, словно действительно кого-то пыталась остановить. «Как это 50 миллионов? Ни один пират в East Blue не стоит таких денег. Мы сейчас не о награде говорим», — потягивая сигару, пояснил Исаку. «Мы говорим об общей сумме». Парень слегка похлопал рукой по одному из больших мешков, лежащих рядом с ним. «Обо всех ценных вещах на корабле, деньгах команды, награде за голову капитана и цене за сам корабль. Сама подумай, сколько стоит такой вот корабль, если его продать», — обвел рукой вокруг Джонни. «Хорошо, хоть нынче нам не нужно самим убирать трупы и оттирать кровь», — облегченно вздохнул Исаку.